Позвольте, друзья, еще несколько минут внимания. У нас есть для наших дорогих друзей, которые посетили нас, наше сегодняшнее служение. Вот несколько теплых, добрых слов любви. Я хотел бы прочитать то, что здесь написано. Дорогим друзьям во Христе, по случаю 60-летия со дня мученической смерти в узах вашего отца, верного труженика Церкви Христовой и сотрудника миссии «Свет на Востоке» Фербера Макса Робертовича. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Примите нашу искреннюю благодарность за то, что в день 60-летия со дня мученической смерти вашего отца Макса Робертовича вы откликнулись на наше приглашение приехать в Россию, чтобы засвидетельствовать церкви о вере ваших родителей. Мы благодарим Бога и за вашего отца. Его посвященная владыке жизнь вошла в летопись истории церкви ЕХБ в России и стала для нашего поколения ярким примером жертвенной любви ко Христу и его церкви, примером заступничества гонимых. В 30-е годы прошлого столетия в СССР тысячи верных свидетелей Христова были убиты, а их дети, как члены семей врагов народа, переживали сиротство, голод, изгнание из жилищ, конфискацию имущества, презрение атеистического общества и отсутствие заботы со стороны верующих поместных общин. И в это лютое время физического истребления церкви в России Макс Робертович, проживая с семьей в Германии, с мужеством и бесстрашием посвятил себя заботе о гонимых христианах в России. Он ежемесячно посылал через торговое представительство в Берлине до 200 продуктовых посылок и денежные переводы семьям узников-христиан, проживающих во всех концах СССР. Этим служением он утешил сердца многих святых и спас их семьи от голодной смерти. Совершая это великое служение, он подвергал опасности свою жизнь. Из рассекреченных архивных документов нам стало известно, что Макса Фербера по приговору военного трибунала гарнизона советского сектора оккупации города Берлина 29 августа 1948 года осудили на 25 лет лагерей по следующему обвинению. Макс Фербер с 1928 года, будучи членом и активным участником нелегальной красновородской общины евангельских христиан в Москве, в 1933 году был выдворен из СССР в Германию. При выезде из Советского Союза Макс Фербер вывез с собой сведения о лицах, находящихся в местах лишения свободы. Проживая в Германии, он поддерживал письменную связь и оказывал материальную помощь активным баптистам в СССР. С 36 по 39 год Фербер разъезжал по городам Германии и собирал пожертвования для баптистов, проживающих в СССР. По сообщению Международного Красного Креста, Макс Фербер умер 24 мая 1950 года в тюремном госпитале города Берлина от остановки сердца в возрасте 51 год. Об остальном известно только Богу. Ваша семья выдержала тяжелейшие испытания. Без отца осталось четверо детей. Но ничто не смогло сломить силу духа ваших родителей. Уповая на Бога, они совершили подвиг веры. Служение вашего отца можно сравнить со служением богобоязненного Авдия. Когда Иезавель убивала пророков Господних, он тайно питал их хлебом и водою. Ваш отец исполнил заповедь Христа: «В темнице был, и вы пришли ко мне. Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Его подвиг – это пример самоотверженного служения народу Божьему. И он будет вознагражден тем, ради кого он это делал. В вечной памяти будет праведник, любящий вас сотрудники историко-аналитического отдела Международного союза церквей «Москва», 23 мая 2010 год. Это наша любовь, рука любви к вам.